Смысл закона в том, что в качестве традиции, пусть маленькой, локальной, чисто семейной традиции, христианство терпимо, в качестве новизны – нет. Это голос последнего византийца, Константина Леонтьева, прозвучавший еще до наступления византийской эпохи. То, что есть, пусть и будет, пусть сохранится, но не надо ничего нового. Ориген же родился в египетской семье. Примечание. Родом он был египтянин. Святой Епифаний Кипрский. Панарий. Имя Оригена несет на себе отпечаток эллинистической эпохи. Оно составлено из египетского и греческого слова и означает «рожденный гором». Конец примечания. Уже принявший христианство. Его отец Леонид принял мученическую смерть. 16-летний Ориген хотел бежать к месту казни отца, чтобы умереть вместе с ним, но мать спрятала всю одежду, которая была в доме, стыдливость взяла вверх, и Ориген остался жив. Евсевий. Церковная история. Несмотря на то, что весьма скоро всему городу стало известно, что Ориген христианин, причем христианин ревностный и проповедующий свою веру, он остался жив. Рожденный в семье христианина не подлежал казни. Но Ориген проповедует свою веру людям из языческих семей, и для них согласие с Евангелием, которое им возвестил Ориген, означает смерть. Проповедующий Евангелие рассылает приглашение на казнь. Это время, когда более всего мучеников было не среди духовенства и опытных христиан, а среди новокрещенных или оглашаемых. В Карфагене в это же время пострадали мученицы Перпетуя и Фелицитата, принявшие крещение всего за несколько дней до ареста. В Александрии же не менее 7 учеников Оригена приняли казнь за исповедование Евангелия. Евсевий. Церковная история. Ориген знает, что грозит его слушателям, и знает, что сам он находится в безопасности. Как не будучи подлецом, вынести такую муку? Ориген убежден, что нельзя кланяться идолам. Он убежден, что обилие имен божеств в языческих культах – это отнюдь не маски божества. Многоимянность Бога им не приемлется. Многие держатся еще того мнения, что имена предметам усвоены произвольно и не имеют существом их внутренней связи. Оттого многие полагают, что безразлично, так ли говорить. Я почитаю высшего Бога, или же Юпитера, или Зевса, или же так. Почитаю и прославляю Солнце или Аполлона, Луну или Артемиду, жизненную силу Земли или Деметру, или другое что-либо, о чем говорят греческие мудрецы. Против таких возражаем. Нечего тому удивляться, что демоны свои имена переносят на высшего Бога. Это они делают для того, чтобы воздавали им почитание как бы высшему Богу. Такое употребление имен языческих идолов для поименования истинного Бога у нашего служителя Моисея и у пророков, и у Христа, и у апостолов необычно. Увещевание к мученичеству. Лучше муки претерпеть и умереть, чем дозволить себе это. Против Цельса. Это теософам все равно, впадать в экстаз перед изображением Будды или Христа, созерцание демонической богини Кали или теософской матери мира. Смотри письма Елены Рерих, 1932-1955 год. Но христианин предпочтет мученичество такой широте. Ориген объяснял необходимость мученичества, сам готов был его принять, но он был лишен возможности пойти этим путем из-за закона Септимия Севера. Лишь в конце жизни он был арестован. Это была уже иная эпоха. Начались тотальные гонения на церковь императора Декия. Примечание. Император Филипп был убит осенью 249 года в сражении с Декием, которого провозгласили императором Иллирийской легионы. Преследовать христиан вовсе не входило в намерение Декия. Эдикт, изданный им в самом начале 250 года, предписывал всем подданным Римской империи совершить молебствие о здравии и благоденствии императора и его дома, то есть принести жертву капитолийской триаде. Цель молебствия была скорее политическая, чем религиозная, проверка отношения к новому императору, забрызганному кровью Филиппа, которого любили. Богословские труды. Конец примечания. И на долю Оригена пришлись оковы, телесные муки, истязание железом, тюремное подземелье, многодневное сидение с растянутыми до четвертой дыры ногами, угроза сожжения. Евсевий. Церковная история. Но мученический путь Оригену все же не пришлось пройти до конца. Судья всей своей властью воспротивился его казни, там же. Ориген был выпущен на свободу и скончался вне тюрьмы. Итак, для Оригена тема противостояния христианства и язычества не просто тема для философских размышлений. Это тема его жизни и смерти. Это внутренний крест, пронесенный им через всю жизнь. Кроме того, не только обычное язычество вызвало отторжение у Оригена, но и то язычество, что притворялось христианством. Ориген с детства гнушался гностическим оккультизмом. После гибели отца он нашел приют у очень богатой женщины, опекавшей одного прославленного еретика. Она приняла его к себе как приемного сына и всячески его опекала. Оригену поневоле пришлось жить вместе, и тут впервые со всей ясностью обнаружилось его правоверие. Хотя Павел, как звался этот человек, собирал вокруг себя многое множество людей, не только еретиков, но и наших, однако Оригена нельзя было уговорить стать вместе на молитву. С детства хранил он церковные правила, и, по его собственным словам, его тошнило от еретических учений. Евсевий. Церковная история. Примечание. Специально о юности Оригена смотри в исследовании. Конец примечания.